Глава 13. Из дневника Тани Шишкиной. 10 января. Сегодня последний день каникул. И завтра в школу. А-а-а! Это крик протеста. Ну, теперь хотя бы я буду ходить в школу за деньги. Папа обещал мне 100 рублей за каждое посещение школы. Ленка, когда узнала, просто разозлилась. Я всю жизнь учусь на пятерке, а мне хоть бы рубль за это дали. Вот возьму и наполучаю двоек. На что папа сказал, что для нее, Ленки, это будет очень сложно. Даже получить одну единственную двойку. Потому что, во-первых, у нее язык не повернется сказать учителю, что она чего-то не сделала, или нести ахинею, отвечая у доски. Во-вторых, потому что у учителя не поднимется рука сразу влепить ей двойку. Но если вдруг ей все-таки удастся получить гуся, мы пойдем всей семьей в ресторан, чтобы отпраздновать это событие. Что это будет не менее значимо, чем пятерка у меня. Ленка была в шоке. Два раза переспрашивала, не пошутил ли папа. Он сказал, что он предельно серьезен. А потом предложила Ленке заработать за каникулы 10 тысяч, если она подтянет меня по физике. Ленка сразу встала в боевую стойку. Я поняла, что тихих вечеров во французском шале в обнимку с любимым сериалом «Теория большого взрыва» мне не видать, как собственных ушей без зеркала. Но то, что она додумается брать с собой учебник на каталку и вдалбливать мне какую-то физхрень, пока мы едем на подъемнике и ждем заказа в ресторане, мне не могло присниться даже в самых страшных кошмарах. Хорошо, что у меня вес больше, чем у нее, и я могла ускориться при спуске, а она как не силилась, отставала на своем борде метров на 10-20. Если бы могла идти параллельно, наверное, и на горе меня доставала бы. Правильно мама говорит, что Ленка — танк с электронной начинкой. И если она поставит себе цель, то порвет мишень в клочья. Сегодня я не успела глаза открыть, а она сидит рядом с учебником. Я быстро глаза закрыла, но она тут же растормошила меня и устроила письменный тест, не дав мне даже зубы почистить. Я прошла его, не задумываясь, потому что еще толком не проснулась и сил концентрироваться не было. Но на 15 вопросов из 20 ответила правильно. Ленка отправилась с бумажкой к папе, папа выдал ей 10 тысяч. Она пришла, помахала купюрами перед моим носом и заявила, что заработала за неделю столько, сколько мне до конца учебного года не заработать. Я сказала, что половина этих денег по праву принадлежит мне, потому что я могла бы специально провалить тест, и тогда бы она не получила вообще ничего. «Ну уж нет», — отрезала Ленка. «Во-первых, в отличие от папы, я считаю, что платить за получение знаний не педагогично. Во-вторых, у тебя уже завтра этих денег не будет. Ты даже не сможешь вспомнить, на что ты их потратила. А мне десятки хватит и на подарки ко дню влюбленных, и к 8 марта. Это у тебя очень умелые ручки, а у меня только очень умелый мозг. Я ей сказала, чтобы она не прибеднялась, потому что у нее еще чумовые голосовые связки. Ленка у нас солирует в хоре. Но она мне ответила, что время исполнения песенок со стула прошло, а чтобы записаться на студии, нужны серьезные баблосы. Десятки не хватит. Она плотоядно посмотрела на меня и спросила, может, тебе еще что подтянуть надо? Разве только живот? Сострила я. Лучше бы я откусила себе язык. «Отличная идея!» — заорала Ленка и кинулась к папе согласовывать условия подтяжки моего живота. Вот уж фиг ей. Я не хочу быть плоской, как Ленка. И я не буду качать пресс даже под дулом автомата. Даже за деньги. Потому что, когда я его качаю, у меня внутри что-то ёкает. И мне становится не по себе. К тому же мои бывшие, а Ленкины нынешние одноклассники, на новогодней вечеринке все как один отваливали мне комплименты по поводу моей фигуры. Я очень рада, что сходила на вечеринку с Ленкой и выгуляла свое новое платье. В моем бывшем классе все такие милые. Какая засада, что школа математическая мне не по мозгам. Но я слышала, что с будущего года всякую специализацию в школах отменят, и тогда у меня будет шанс. Хотя Ленка говорит, чтобы я губы не раскатывала, потому что специализацию сохранят, но тайно. В отчетах учителя будут писать одно, а материал давать другой. Она случайно услышала разговор двух математичек в своей школе, и они считают, что снижать уровень преподавания — это преступление, и что уравнительные программы окончательно погубят нашу страну и все такое. Интересно, а в нашей гимназии тоже организуют партизанское углубленное обучение? Я представила, как наша Полина Григорьевна тайно собирает свой литературный кружок в подвале школы, где раньше был тир, и как они при свечах читают запрещенных мертвых душ. И эти души оживают, как на спиритическом сеансе, и являются им. И кружковцы все там ни живы, ни мертвы от ужаса. А потом оказывается, что эти мертвые души — это инспекторы из департамента образования, и они нагрянули с проверкой. И Полину хватают, обвиняют в колдовстве и тащат на костер вместе с ее черным котом. Но она оборачивается паночкой, взлетает на горящей метле и, кружа над комиссией, кидает в ее членов толстенными томами «Войны и мира». От удара толстым члены рассыпаются. Оказывается, что все они с самого начала были неодушевленными зомби. Полина торжествует. Кружок выходит из подполья. На школу снова прикрепляют табличку «Гимназия». Странно. Я не люблю Полинину литературу, но почему-то хочется, чтобы она победила зомби. А вообще говорят, что нас сольют с соседней школой здоровья, где физкультура — главный предмет. Вот тогда наша Адольфовна станет реальным фюрером. Может быть, даже директором школы. Так что из гимназии, пока она гимназия, надо сваливать по-любому. Мама клятвенно обещала найти для меня альтернативу к концу 9 класса. Надеюсь, что она отнесется к этой задаче серьезно. Я всегда считал ее адекватной теткой, но в конце декабря засомневалась. Когда я отказалась ходить в школу, она потребовала, чтобы я шла и искала работу. Меня улыбнуло. По-моему, даже пятиклассник знает, что в нашей стране на работу берут только с 18 лет. Я предложила ей дать мне список компаний, где принимают несовершеннолетних. Она посмотрела на меня так, как будто перед ней была не я, а синекожая Нейтири из «Аватара». До конца мучений, включая ГИА, осталось 100 дней за вычетом весенних каникул, выходных и праздников. Скорее бы уже они прошли.